Глава пятая. Как выяснилось позже, а это через пять дней, когда я, наконец, пришла в себя и смогла связно мыслить, такого финала обряда никто не ожидал. Никто меня не бил, во всяком случае, из людей. Это был совсем не человек. Таким образом, магия принца прокладывала свой путь к моей ауре. Ну и перестаралась. А может, почуяла в теле иномирную душу? В любом случае, вреда мне это не принесло. Наоборот, меня с комфортом дотащили в покое, осторожно уложили в кровать и даже обтерли теплыми полотенцами, дав волю выспаться. Как и обещал бог-невидимка, мне стала доступна память Сабины. Вообще в голове творилось невообразимое. Поток информации наслаивался, даты, имена, лица — все перемешалось. Моя жизнь на Земле и жизнь Сабины на Ялмезе. Я уже с трудом отличала, где мое, а где ее, и конца краю этой ерундистики не видела. Зато могла точно сказать, что на момент первого брачного обряда Сабине было 18 лет, почти 19. Собственно, мой день рождения, теперь мой, раз я в ее теле, должен состояться через неделю. А вот принц наш с душком, в смысле, старпёр он. Надо же, ему почти 100 лет. Нет, я теперь-то знаю, что цикл жизни у магов-ялмисцев длиннее, чем у немагов, и уж тем более у землян. Но ёлки-палки, мой муж — дедок, и переживет меня лет так на 200, при условии, что меня королевой не сделает и не поделится жизненной силой. И именно так и произойдет, если принц не меня выберет в королевы. Вот чего бог не договорил. По традициям, королевами становились дочери наместников, точнее, одна из дочерей или, если таковой не случалось, то представительница от их угодий, которые условно можно обозвать странами. Я не являюсь дочерью наместника, а также не нахожусь под протекцией наместника, потому что проживаю и проживала на землях короля. Для отца нашего принца устраивали целый отбор, потому что всем хотелось породниться с будущим королем. В итоге была выбрана девушка из Северного Ангорла, гордо именующаяся Северат. Если по-простому, то выбрали будущую королеву из страны Северат. Меня, конечно, их названия коробили, какие-то косноязычные, но полагаю, что со временем я ко всему привыкну, даже к Севераду, Сибададу, Катрасаке и Писафуке. Нынешний принц тоже начинал с такого отбора. Да и потом, после объявления о немощности первенца, тоже выбирались девушки по принципу, кто ближе к наместникам. А вот после 28-й временной жены принц и его ближний круг приняли решение пересмотреть свои приоритеты. Таким образом, для Сабины Тары Блакиарат вообще стало возможным участие всей сомнительной акции. Еще если я поначалу считала, что все 35 временных жен обитают в одном дворце, то память Сабины подсказала, что нас всего 13. Остальные давно замужем или проживают в своих имениях. 10 любовниц с детьми и 3 временные жены. После нового обряда, того самого брачного ритуала с мисочкой, нас осталось 11. Я со статусом жены на 1,5 года и официальные любовницы с детьми, к которым мой мужик может ходить, дабы удовлетворить физическую потребность. Учитывая то, что я всю жизнь была собственницей и подобного стерпеть точно не смогу, принц уже сейчас может забыть о том, чтобы изменять беременной временной жене. У меня, конечно, пока точно нет особых чувств к нему, но у него ко мне появится, потому что если погибать, то с музыкой, то бишь на коне. На самом деле, пока я свою беременность никак не ощущала. Что там за срок-то? Почти 3 недели. Токсикоза точно нет, каких-то особых потребностей тоже, потому что рановато. Насколько мне известно, многие о том, что они в положении, узнавали на 5-6 неделе. А тут местная медицина прямо сразу определила момент зачатия. Честно говоря, это все еще не до конца воспринималось мной. Я относилась к магии с подозрительностью. Отчасти к этому примешивались и чувства самой Сабины. К примеру, о том, что у нее есть такой влиятельный родственник, девочка узнала в 10 лет, когда от голода своровала булку хлеба и попала в местную полицию. Здесь она носила название «Магическая служба общественного порядка», сокращенно МСОП. И помимо простых людей в штате сотрудников числились и маги. Собственно, благодаря им и некоему ритуалу, напугавшему Сабину, и выяснился ближайший родственник пойманной на горячем девочке. Для всех оказалось шоком, что им был сам советник его высочества. Для Сабины же Анлунирон стал спасителем, а позже и недостижимой мечтой. Она не помнила ни матери, ни отца, ни даже того, как оказалась на улице, но все ее детство прошло в тяжелом труде за корочку хлеба да крышу над головой. Попав к Анлунирону, она исправно училась, желая порадовать своего опекуна, который не отправил ее в один из приютов или пансион для благородных девиц, а поселил в своем доме. Хотя он мог отказаться от патронажа, потому что советник оказался настолько дальним родственником, что его никто бы не осудил за отказ. Очень жидкая кровь. А в 15 лет Сабина поняла, что влюблена в хорошего дядюшку, который всегда был с ней любезен, немножко строг и в то же время добр. Будь она поумнее, то ни за что бы не стала признаваться ему в чувствах, потому что по закону их брак был вполне возможен, и Сабина лучше всего подходила на роль его жены. Общая, пусть и разжиженная кровь, гарантировала бы рождение магически одаренного ребенка. И это несмотря на то, что у самой Сабины магии не было. Хотя у меня давно появилась мыслишка, что дар у нее все-таки был, только не сильный и никак себя внешне не проявляющий. Но Сабине отчаянно везло. Я предпочла думать, что она обладала долей удачи и везения, что и составляло ее дар. Во время скитаний по улицам ее никто не бил, не насиловал, не пытался сделать из нее рабыню или еще чего похуже. Ей повезло попасть к главному патрулю МСОПа, члены которого решили до конца следовать регламенту, а не наплевать на закон о проверке принадлежности крови беспризорника, и сразу отправить оного в один из приютов. Как знала сама Сабина, это случалось довольно часто. Халатность она во всех мирах одинакова, особенно по отношению к простому люду. К чему я это? Узнав, что его подопечная пылает совсем не детскими чувствами, советник абсолютно изменил свое поведение. Пару раз даже сильно напугал Сабину, ну или не пару. В итоге любовь трансформировалась в ненависть. А будь все-таки девочка осторожнее и промолчи, то, скорее всего, не пошла бы она под принца. В смысле, под временный венец с принцем. И Анлунирон, взвесив все «за» и «против», в итоге бы все равно выбрал ту, что ближе и лучше всего подходила ему для обеспечения его славного рода наследником. Потому что после принца следующим женихом был выбран начальник столичного МСОПа Орте Миклай. В общем, Анлунирон единолично решил судьбу своей подопечной. И если Сабина не задавалась вопросом, какого черта подобное решает Анлунирон, если должен бывший муж, то меня этот вопрос заботил, как и возможности совершеннолетних барышень. А таковой я уже являлась. В противном случае меня, точнее Сабину, не смогли бы замуж за его высочество выдать. С одной стороны, уже зная, как обстоят дела по отношению к женщинам, я не могла осуждать советника. Он имел полное право интересоваться судьбой своей родственницы. Как ни крути, а от этого нам обоим никуда не деться. Хотя это не избавляет меня от подозрений касаемо принца, чего это он так легко разрешил своему советнику решать судьбу своей временной жены. Они настолько близки с Анлунироном. Так принято. И насчет дальнейшей жизни временных жен, которые не остаются подле принца, решают его советники. В Ялмизе не процветал патриархат в жесткой форме. Женщины могли приглядеть любую профессию, учиться там, где им нравится, но вот самостоятельно выбирать себе мужа — нет. Во всяком случае, благородные леди точно не могли. Зато муж не мог запрещать им продолжать заниматься той деятельностью, которая была леди по душе и по статусу. Хочет преподавать в академии или школе? Пожалуйста. Но только эти учебные заведения должны быть для аристократок. Все, что касалось неблагородного сословия, автоматически называлось благотворительностью и не могло длиться постоянно. Например, некоторые леди, имеющие статус преподавателя, раз в год устраивали бесплатные лекции в сиротских школах, которые продолжались всего неделю. Тема выбиралась ими самостоятельно. Сабина это знала, потому что однажды случайно попала на этот аттракцион невиданной щедрости. Ей тогда исполнилось 8 лет. Именно тогда Сабина и приняла решение отправиться в столицу, чтобы изменить свою судьбу. И, по большому счету, не прогадала. Ее жизнь кардинально изменилась. Жаль только, что длилась эта жизнь непозволительно мало. Я действительно сочувствовала Сабине, но изменить ничего не могла. только самой себе дала обещание прожить оставшиеся годы с огоньком и за двоих. Первый день, проведенный в бодрствовании, плавно перешел в ночь. Утром я виделась с Ортосигураном, который, осмотрев меня, оказался доволен результатом и разрешил служанкам, а не горничным, как я полагала, отвезти меня в купальне. Вопреки затаённому страху, ничего страшного там не случилось. И потом, когда меня переодевали, затем кормили завтраком, обедом, тоже. Меня сегодня вообще старались лишний раз не беспокоить, что мне, безусловно, нравилось. Всё-таки мне требовалось основательно подумать и как-то разложить в голове информацию. А еще очень хотелось пообщаться с невидимкой, только он почему-то не отзывался. Хотелось верить, потому что занят, а не окончательно пропал. Я чинно дождалась времени ужина и вышла из спальни в мини-столовую. Одна из комнат, отведенных Сабине, была предназначена только для приемов пищи, в то время, когда совместной трапезы с другими временными женами, а также ближним кругом его высочества, не предвиделось. Служанки споро накрывали на стол, а я вдруг поймала себя на мысли, что безумно проголодалась, и мне нестерпимо хочется шашлыка. Как во время парада 9 мая, когда народ высыпает горохом на улицу, а вокруг уже развернулись палаточники со своими товарами. Шашлыка прямо с мангала, из рук усато-бородатого представителя южной местности. Я даже подрагивала от нетерпения, следя за тем, как девушки в тишине расставляют посуду. Почему-то много посуды. Я перевела взгляд на приборы, их было 3. Следовательно, со мной будут ужинать 2 левых человека. Плохо. Я не совсем против компании, но предупредить-то можно было. Видимо, временная жена не стоит того, чтобы ее о чем-то там уведомлять. За стол я пока не садилась, тем более служанки не торопились снимать крышки с блюд, и я пока только гадала, что ж там такое и вкусно ли оно вообще пахнет. Теплилась надежда, что меня все-таки ждет кусок сочного мяса, пусть не шашлык, но мясо. Ожидание не продлилось долго. Первым в сопровождении прислуги вошел Анлунирон. Кто бы сомневался. А спустя минуту появился и принц. Вообще-то я не удивилась. Разве чуточку? Потому что рассчитывала, что наше рандеву состоится несколько позже, чтобы я, так сказать, морально к нему подготовилась. Память Сабины ловко подкинула нужный поклон для принца в исполнении леди, и я честно согнулась в 3 погибели, чинно дожидаясь разрешения подняться. «Добрый вечер, Сабина», — мягко произнес высочество. «Я рад видеть вас в добром здравии». То, что он со мной заговорил, равно разрешению подняться, чем я и поспешила воспользоваться. Стоять, как кривая березка, то еще удовольствие. «Добрый вечер, мой лорд. Я тоже рада вас видеть». В общем-то, я должна была восхититься его свежим видом, доброй улыбкой и любой другой чепухой, но я очень желала приступить к трапезе. Я, когда переживаю, всегда страсть как хочу есть, а потому, произнеся приветствие, при этом проигнорировав опекуна напрочь, я замолчала. «Присаживайтесь». Лишь приподняв брови и не став ничего уточнять, пригласил принц и первым занял место. «Мое место!» «Оно самое удобное было!» «Кто ж виноват, что кресло расположилось по центру стола? Мог бы и уступить». Я ничего вслух не сказала, честно, но, видимо, посмотрела выразительно, потому что мужчина резко изменил предпочтение и пересел на соседний стул. Кажется, шокирована была не только я. Анлунирон не сдержал удивленного восклицания. Правда, взял себя в руки быстро и расположился напротив его высочества. Я же стремительно краснея уселась в кресло. А вот не буду стыдиться. Моя комната — моя мини-столовая. И вообще, это они гости, пусть и в своем дворце. Вот. Но польстило мне, конечно же. Польстило отношение мужа к моему невысказанному желанию. Хотя чего удивляться, у него опыта с беременными — вагон и маленькая тележка. Представляю, как на первых порах отрывались осеменённые девушки. Я вздохнула и скривилась. Сравнивать себя с ними не хотелось, как и пока о них думать. Ни сегодня и ни сейчас. Служанки неслышными тенями ухаживали за гостями, наливая мужчинам в бокалы вино, а мне — янтарного цвета сок. Пах он манго и апельсинами. На вкус же я не спешила оценивать, но когда-то именно сок из фруктов — армайты, безумно нравился Сабине. Не уверена, что наши вкусы совпадут. Первым, кому сняли крышку с большого блюда, был принц. Я жадно уставилась на его кусок мяса, который имел среднюю степень прожарки и радовал глаз румяной золотистой корочкой. Также в его тарелке обнаружилась картофельная смесь, как здесь называли густое пюре. Я жадно сглотнула слюну и перевела взгляд на Анлу Нерона, у которого в тарелке обнаружилось ровно то же блюдо. «Значит, и у меня такое же». Расслабилась я и уставилась на свою тарелку, с которой ловко сняли крышку. «Это чего?» — невольно вырвалось у меня. «Бледно-коричневая каша, сдобренная какими-то козявками. По-другому я просто назвать те кусочки зеленого цвета не могу. Кусок сливочного масла по центру, который даже не растаял, и черные крупинки, свободно плавающие в этой жиже». «Леди Сабина», — предупреждающе протянул опекун, но моментально заткнулся под моим гневным взглядом. Сабина так на него смотреть никогда не смела. «Ну ничего, все течет, все меняется. А на пороге смерти забитые девочки вылезают из своей скорлупки и потом начинают долбить острым клювом особо отличившихся дятлов. Анлу Нерон не стоит. Орто Сигуран не успел вам сказать, Сабина, потому что я сам попросил его не беспокоить вас перед ужином». Принц обворожительно улыбнулся и продолжил. «Это очень полезная и питательная смесь из трав, выращенных в королевской оранжерее, обогащенная всеми необходимыми веществами для правильного и здорового развития ребенка. Эту смесь вам будут подавать только во время ужина. Она легка в усвоении и не доставит дискомфорта во время сна, как это, к примеру, бывает от тяжелой пищи». «К тому же леди не пристала объедаться на ночь», — вставил свои 5 копеек советник, за что тут же удосужился испепеляющего взгляда от меня. Мужчина подавился, потому что как раз глоток вина делал. «Скоты рогатые, самое натуральное. Значит, не на ночь объедаться леди пристала. Питательную смесь для беременных они мне суют, при этом имея перед собой куски отличного мяса. Да засуньте себе эти козявки в одно место, тоже мне козу нашли». «Знаете...» Я уверенно оттолкнула от себя блюдо с полезной дрянью. «У меня родится мальчик, а мужчинам нужно питаться чем-то посущественнее травы, даже если она очень питательна и полезна». Служанки, которые вообще-то должны были молчать, громко поперхнулись все и разом, за что удостоились недовольного взгляда принца и испарились из комнаты в мгновение ока. «Я уже слышал это заявление 15 раз». Ничего не выражающим голосом поведал высочество. А затем его тон изменился. Право слово, лучше бы оскорбил, чем издевался. «Вам тоже было знамение свыше? А может, вещий сон приснился? Или спать вы можете только на правом боку, что в свою очередь указывает на мужской пол ребенка во чреве?» «Ваше высочество, леди Сабина неудачно пошутила. Мы же знаем, что пол дитяти, возможно, будет определить не раньше, чем через 4 месяца». Не думала, что советник поспешит меня защитить. Я ему даже плюсик к карме прибавила. И за то, что не побоялся, и за то, что выдал важную информацию. Потому что у Сабины не было никаких познаний относительно беременности и того, как она протекает. Образование леди этого не предусматривало. «Спасибо». Все-таки поблагодарила советника. Но я не шутила и не издевалась, и знамений у меня тоже не было. Касаемо бока, на котором удобнее спать, у меня это впереди. Пока живот не растет, я своим предпочтением не изменяла. Я считаю, кого Бог пошлет, мальчик или девочку, того и стану любить всем сердцем. «Тогда к чему было ваше заявление?» — проникновенно уточнил принц и вдруг усмехнулся. «Вы так сильно не хотите есть кашу?» «Я так сильно хочу кусок вкусного, хорошо прожаренного мяса!» Честно покаялась, при этом не разрывая наш зрительный контакт. Анлу Нерон поперхнулся, а я решила добавить пояснений. «Леди не пристала объедаться на ночь. Мужчинам же разрешено, раз вам подали мясо». «Достаточно, я понял». Его высочество ловко поднял свое блюдо и торжественно водрузил его передо мной. «Но после вы все равно должны съесть кашу», — серьезно потребовал принц. «Она действительно очень полезна для ребенка». «Благодарю». Я не улыбалась. Я буквально расцвела, сияя так, словно бы мне не свою порцию пожертвовали, а свою жизнь на блюдечке преподнесли. Анлунирон? Сейчас распоряжусь. Муж не успел договорить, как советник моментально поднялся на ноги и выскочил из мини-столовой. Я не была дурой, его явно отослали специально, чтобы что-то сказать мне наедине. В противном случае слуг позвали бы иным способом. К тому же он имелся. Колокольчики. Улыбка непроизвольно сползла с моего лица. Я нахмурилась и уставилась на принца. Готова внимать. Исполнять — не факт. А выслушать точно выслушаю. А вы не так просты, как казались мне в первую нашу встречу. Первая встреча? Это на первом брачном ритуале, где нас было четверо. Я, будущий муж и две другие невесты, которых на данный момент должны были выдать замуж. Надо будет не забыть уточнить сей момент. Молчу, давая мужчине высказаться. Вы очень быстро поняли, что я не смогу отказать вашему желанию. Этого не позволит сделать клятва. Признайтесь, вы знали, что наша связь станет такой крепкой, когда наползали на меня во время ритуала? Я не понимаю, о чем вы. Я не лгала. На сей счет ни моя интуиция, ни память Сабины ничего не подкидывали. Мы здесь одни, можете говорить открыто. Наказывать я вас не собираюсь. По крайней мере, полтора года, чтобы получить мое прощение, у вас есть. Ваше Высочество, а вы на минуточку можете допустить, что я действительно не понимаю, о чем вы говорите? Как можно спокойнее спросила его и продолжила. А во время ритуала я настолько сильно замерзла, что думать не получалось. Зато вцепиться в источник тепла, коим вы и были, вполне. К тому же меня буквально за час до нашего обряда топили и повредили мне голову. Не думаете, что это тоже сказалось на моем поведении? Судя по широко распахнутым глазам, ему подобное в голову не приходило. Я разочаровалась. Неужели он дурак? Не прав был невидимка. Ничем, кроме красоты, этот принц не владеет. И то для меня, женщины Земли, 100 лет — это показатель дряхлости». Впрочем, если у них обычные жители, не маги, доживают до 200 лет, а маги — до 400-500, все равно идиот и старпёр. Сначала мясо пожалел, потом вообразил, что я пользовалась какой-то там связью, чтобы выклинчить его блюдо. Тоже мне аналитик. Если вас так сильно оскорбило мое желание поесть по-человечески, то я сейчас съем кашу и уйду к себе, не трогая мяса. Но позвольте напомнить, что вас к ужину я не ждала, и меня вообще никто о вашем приходе не предупредил, а о каше вы сами запретили говорить Орто Сигурану. Простите, приходить перед ужином вы ему запретили, что в данном случае одно и то же. С принцем явно никто так не общался, но это его проблемы. Надо же, еды нормальной пожалел. И, судя по всему, кресло это припомнил. Смею напомнить, что это вы у меня в гостях. Ледяным тоном отчеканил собеседник. «Да нет, я у себя дома, как говорится. Остапа понесло. Я вам жена? Значит, этот дворец и мой дом. Вот через полтора года моим домом ваши владения быть перестанут. Впрочем, если вы настаиваете, то я прямо сейчас оденусь и отправлюсь туда, где не будет ваших владений». «Весь Ялмис мой». «Еще нет». Неофициально, так точно. Я и в прошлой жизни за словом в карман не лезла и о последствиях не сразу думала, а тут он меня просто из себя вывел. Но у меня имелся козырь, ребенок. Следовательно, на полтора года защита есть, а вот дальше... Вы пока не король. И нечего на меня такими бешеными глазами смотреть. Сама знаю, что перегнула палку. Но вот реально взбесил. Додумался он писькой мериться. Как будто сам не знает, что она у меня... Иной формы. Полгода любовался и до сих пор не заучил. Я злилась не меньше его высочества. Аппетит пропал напрочь. За подобную дерзость вам полагается смертная казнь. Совладав со своими эмоциями, выдал недокороль. Напугал ежа голой попой. Выпалила и тут же осеклась. Дура. Нашла кому и что говорить. Ох, и испорчу я репутацию Сабине. Да, тихой мышкой мне уж точно не быть. Такими темпами я от голода раньше умру и без всякой казни. Подскажите, ваше высочество, а траву вам эту кто рекомендовал? Наверное, мать, у которой не меньше 5 здоровых детей, которых она в утробе подчивала этой самой кашей? Принц не издал ни звука. «Нет?» — предположила я. «Тогда откуда такая уверенность, что это невероятно полезная дрянь. Вы сами-то попробуйте». Я сама от себя подобной прыти не ожидала. Какие-то секунды, и я уже вооружилась ложкой, зачерпнула коричневую бурду с козявками и отправила в открытый рот высочества, пытающегося мне что-то сказать. Честное слово, он меня просто довел. Я серьезно, и мимикой этой своей ледяной, и выставлением своего статуса тоже нашел перед кем хвастать. Девочка-сирота и наследный принц.